В приданое была дана корова. Залыкала ее и повела. А Михайло раньше ускакал. И на полпути к дому, видит она, едет подвода. Это батька был. Они стали, он глянул на нее, Ольга и заплакала. «Ну ладно, садись. А зараз хлопцев пошлю, чтобы узлы забрали». Ночью братья съездили, привезли узлы, кровать деревянную. Прожила она дома год. А время было голодное, страшное. Лишний род тяжело кормить. Завербовалась тогда Ольга под Киев, в работнице. Сама прокормилась там 9 месяцев и получила при расчете 1 рубль и 3 пуда жита. С тем и вернулась домой. Тут уж стала она с двумя братьями наниматься, овец пасти. А зимой пряла, ткала, вязала. Всякая бабья работа. И так было до 1927 года. А Иван Котляров жил в Лазаревке и был мужиком бывалым, 2 раза женился. Хоть и не намного старше Ольги, с 897-го. Парнем он был хоть куда. Высокий, широкоплечий, глаза строгие, синие, брови в разлет. Сам он собранный, молчаливый, а работящий, таких еще поискать. Родители здорово сына любили. Какую жену он не возьмет, все им не такая. Первую супругу привез он из казаков. Тихая девчонка, скромная. Простудила она руки, когда белье зимой на колодце полоскали в морозы. Старые не разрешали в хате стирать. Иди и гваздайся на улице. Пошла у девчонки экзема на руках от холода. Старые кричат: «Запрягай лошадь, отвози ее домой, она негожая». Отвез, покорился. Вторая жена у него была Фрося. Сама она с Лазаревки, но рано с родителями уехала в город и там пообтерлась. Иван ей нравился. Она за ним бегала, когда к брату Серене в гости приезжала. Рубашки у Фроси были шелковые, на них вся деревня сбегалась смотреть. А летом она ходила под зонтиком, чтобы не загорать. Любила Фрося поспать, и как старые не ругались, она утром не вставала. Чё этот хлеб, его и позже можно испечь. В общем, дома ладу не было. Она опять в город и уехала. А Иван ей страшно нравился. Больше замуж она так и не вышла. Старые невесткам кости перемывают. А Ивану уж 30 лет, и жизни никакой нету. Тогда он родителям и говорит резко: «Женюсь я еще раз, и вы к нам не лезьте, а будете чего говорить, отделимся». Родителям дико такое слышать. Как это, сын со двора уйдет? Позор страшной семье. Да и нельзя Ивану отделяться, он один остался. Старший его брат на Германской убит. Но Иван сказал, как отрезал. И старики поняли, так и будет. Сказать-то сказал, а где невесту взять? Девки за него не идут, а вдовы с детьми. И тут ему рассказали про Ольгу Блащицыну, что в Куты замуж выходила.